Коллективное бессознательное. Вот, например, ты пишешь «коллективное бессознательное». А ты знаешь, что это такое? Татарский пошевелил в воздухе пальцами, подбирая слова. «На уровне коллективного бессознательного», — ответил он. «А ты не боишься, что найдется кто-то, кто знает отчетливо?» Виктор Пелевин. Generation P. В отличие от товарища Татарского, мы отчетливо знаем, что такое коллективное бессознательное. Данная идиома, безусловно, порождена всей этой массой нормальных охуенских людей. Она стала базисом для поведенческих норм и механизма принятия решений у косых. Вся проблема в том, что люди, составляющие прослойку ответственных менеджеров среднего звена, не умеют думать. Есть, пить, ходить, говорить умеют, а вот думать нет. Это врожденный инстинкт. Он проявляется у нормального человека примерно на 18-й день после рождения. Вторым врожденным инстинктом является боязнь принятия самостоятельных решений. Обычно он включается в 10-12-летнем возрасте условным кодом в виде шифрограммы, аки пословицы «одна голова хорошо, а две лучше». С этого момента проблема приобретает катастрофический характер. Через какие-то 5 лет социум получает очередного косова. Казалось бы, чел, пораженный двумя такими ужасными недугами, обречен на пожизненное склеивание коробков балабановского плицпичпрома. А хуй бы там. Косые решили для себя и для вас эту проблему. Они придумали систему коллективного принятия решений и коллегиальную ответственность. В практическом плане это означает, что в переговорной на менеджмент-митинг собираются 10-15 долбоебов и с серьезным видом обсуждают проблему покупки новой мебели желтого цвета, которая способствует улучшению работоспособности, или обязательной выдаче всем сотрудникам корпоративных носков для формирования командного духа. Серая масса вырабатывает серые решения. В любом случае, предложившего очередную бредовую новацию найти не удастся, как не удастся найти ответственных исполнителей и людей, отвечающих за израсходованный на это бюджет. Коллективное решение. Коллектив – наше все. Все наше – коллектив. От каждого по идее, каждому по еблу. Рука руку моет. Руку рука видит издалека. Такая форма круговой поруки выработана косыми для создания нерушимого купола над зданием собственной бездарности. Окружающим, правда, это преподносится несколько иначе, а именно «у нас босс – самодур и придурок, тупица. Ему никогда ничего нельзя объяснить, вот поэтому мы ему коллективно объясняем». Воистину, босс, конечно, полный кретин. Но в отличие от косых, он когда-то принял самостоятельное решение, выбрав из немногочисленных вариантов и предугадав развитие событий. Попасть в дамки, либо попасть в принципе. Безусловно, некоторые клоуны напишут мне: «Слы, типа, в России все капиталы пизженные, никаких заслуг их владельцев и никакого ума в том, чтобы спиздить, нету». Ответ неумолим, как гондон с водой, который падал вам в школе на голову. Даже для того, чтобы спиздить, необходимо сопоставить перспективу отсидки на зоне с перспективой нажить денег, принять самостоятельное решение. Вот поэтому одни типа олигархи, а другие типа живут в квартирах гостиничного типа. Плоть от плоти коллективного бессознательного все эти тупорылые, как железобетонный дот времен финской войны, определения. Менеджмент-митинг и менеджмент-аутинг, брейнсторминг и освоение рекламного бюджета. Про менеджмент-митинги, результаты которых, как правило, воплощаются в стоящие перед офисами менеджмент-аудинги, все понятно из написанного выше. Брейнсторминг, аки мозговой штурм, в условиях среднерусской возвышенности выглядит примерно так. Ведущий. Граждане, перед нами стоит проблема привлечения новых клиентов. Мы собрались, чтобы с помощью брейнсторминга выработать коллективное решение данной проблемы. Собравшиеся начинают дружно галдеть, кто-то предлагает: «Нужно дать объявление в газете из рук в руки». Все дружно: «Нет, не то, нужен креативный подход». Ведущий: «Правильно, больше креатива. Итак, чем же нам поймать новых клиентов?» Кто-то: «С очком». Ведущий: «Каким с очком?» Кто-то: «Яблочным». «Нет, лучше апельсиновым, вот». Все дружно: «Да, да, именно апельсиновым, в крайнем случае томатным». Ведущий: «Отличная идея, определяем бюджет». Словосочетание «освоение рекламного бюджета» мне всегда нравилось. Это целину можно освоить или заповедную тайгу. Причем тут бюджет? А при том при самом. Допустим, нормальному бренд-менеджеру нормальной мультинациональной компании головной офис выделяет нормальный такой бюджет. И все в нем хорошо. И клиентам хватает, и бренд-менеджеру процентов 15 спиздить хватает. Одно плохо. К концу ноября, когда большая часть денег уже потрачена на серые креативные промоушены, а все, что можно было более-менее правдоподобно спиздить, спизжено, остается 1050-70 грина, не пришей кобыле хуй. Потратить с обоснованием невозможно. Оставить непотраченными смерти подобно, ибо тут вступает в силу вышеупомянутая генетическая память предков, живших при госплане. Сэкономишь в этом году, в следующем дадут бюджет меньше на сумму сэкономленного. Раз ты такой умный, вертись как падла. И в этот момент быстренько заказывается исследование потребительского спроса или анализ рынка у авторитетной компании пиздопроебов и сыновья. Бренд-менеджер едет в офис компании, ведущего игрока на рынке анализа потребительского спроса. В офисе его встречают. Менеджер проекта, подслеповатый молодой человек, гомосексуального вида, а-ля танцы рахитов в пражском гетто во время инспекционного визита Ганса Франка. Жирная тупая тёлка, креативный директор, с обрезанными под корень ногтями и пальцами, как останкинские сосиски. Референт Леночка, Танечка, Анечка, с глупым лицом и перманентным овечьим смехом. Креативный директор сразу выпаливает заученную скороговорку. Бюджеты, ресурсы, время исполнения, легенда. Бренд-менеджер отвечает также заученно. Все ясно, доверьтесь профессионалам. Далее верстается отчет. В нужные графы подставляются цифры, полученные на основе анализа. Палец, пол, потолок. Бюджет освоен. На основании этого отчета делаются бессмысленные выводы и вырабатывается стратегия на будущее, за которую, не глядя, можно расстреливать как за вредительство. В случае провала, а другого варианта не будет, бренд-менеджер всегда прикроется отчетами таргет-групп и репрезентативными выборками на основании опроса миллиона покупателей. В оригинале весь репрезентатив – это Коля спросил у Маши, нравятся ли ей прокладки Always. Но Маша приехала из колхоза, там вата решает. Если против коллективного решения есть какие-то варианты борьбы, то против многомиллионной аудитории покупателей, домохозяек, посетителей Рунета, нужно подчеркнуть, вариантов нет. Круг замкнулся. Владелец компании, оставшись один в кабинете, еще раз перелистывает отчет и говорит одну фразу. «Мерзость, бля». Подчиненные, конечно, бездарны и тупы, но других система не производит. Уволишь их, на смену придут косые яцукены с еще более плоскими рожами и еще более продолжительными менеджмент-митингами. Пучина коллективного бессознательного поглотила тебя в один момент.